Глава 7. Дверная цепочка. Мельсон отметил про себя, что всякий раз, когда они видели Йоганнеса Карвера, на том появлялся новый предмет одежды. Сейчас, в добавление к брюкам из крапчатой шерсти, он надел поверх пижамы домашнюю куртку, обшитую тесьмой. Мельсон живо представил, как старик часто останавливается и спрашивает себя: «Что же следует предпринять, когда в вашем доме появились и начали распоряжаться посторонние?» И каждый раз, ничего не решив, с громким топотом поднимается наверх, чтобы торопливо облачиться еще во что-нибудь и создать тем самым видимость активных действий. Первым делом Карвер обозрел стеклянные шкафчики с часами. Затем он бросил быстрый взгляд на панели правой стены. Взгляд, которому они тогда не придали значения и поняли его только потом, когда события приняли еще более ужасный оборот. Его морщинистая шея без воротника выглядела тощей, и большая голова казалась непосильной для нее ношей. Мягкие глаза часто моргали в сигарном дыму. Улыбка в одно мгновение исчезла с его лица, когда он только сейчас заметил часовую стрелку. «Да, мистер Карвер?» — тихо спросил Хедли. «Вы узнаете ее?» Карвер было протянул руку, но тут же отдернул ее. «Да, разумеется. Без сомнения. То есть я так думаю. Это минутная стрелка с тех часов, которые я изготовил для сэра Эдвина Полла. Где вы ее нашли?» «Шею у трупа, мистер Карвер. Он был убит ею. Вы же видели тело. Разве вы этого не заметили?» «Я... Боже милостивый, нет! Я ведь не ищу подобных вещей в... шеях грабителей», — ответил Карвер с ноткой протеста в голосе. «Это отвратительно! И хитроумно, клянусь святым Георгием!» Он погрузился в раздумья и пробежал глазами по книжной полке над письменным столом. «Я не могу вспомнить во всей истории. Поразительно! Чем больше я об этом думаю, мы вернемся к этому позже. Присаживайтесь, мистер Карвер. Есть несколько вопросов». На первый он отвечал несколько рассеянно. Его большое тело ссутулилось в кресле. Глаза постоянно возвращались к полке с книгами. В этом доме он прожил 18 лет. Он вдовец. Дом раньше принадлежал его жене. По некоторым случайно оброненным словам и прозрачным полунамекам, Мельсон понял, что семейство Карвера жило на ренту, иссякшую со смертью супруги. Элеонора — дочь одной старинной подруги покойной миссис Карвер. Сама миссис Карвер была инвалидом. Девочку приняли в дом после смерти ее родителей, поскольку стало ясно, что своих детей у них не будет. Миссис Стефинс тоже досталась ему в наследство от жены, как близкая подруга последней, преданно ухаживавшая за ней на протяжении всей ее болезни. Складывалось впечатление, что покойная миссис Карвер обставляла себя людьми, как безделушками. «А ваши жильцы?» — продолжал Хедли. «Что вы знаете о них?» «Жильцы?» Повторил Карвер, словно это слово удивило его. Он потер лоб. «Ах, да. Миссис Стефен сказала, что часть дома необходимо сдавать в наем. Вы хотите что-нибудь узнать о них, так? Хм. Ну что ж. Боскомп умен и образован. Денег у него, по-моему, много. Но, откровенно говоря, я ни за что не продал бы ему эти часы работы Моррера, если бы Мелисента, миссис Стефинс, не настояла на этом». Он задумался. «Потом есть еще мистер Кристофер Пол. Очень приятный молодой человек. Иногда он, правда, напивается и горланит песни в холле, но у него очень хорошие связи в обществе, и Мелисенте он нравится... А миссис Хандред?» В глазах Карвера опять блеснуло веселье. «Ну...» — неодобрительно произнес он. «Мисс Хандред и Мелисента не очень ладят между собой. Поэтому о ней я много всего слышал. Но я полагаю, вам не интересно знать, что у нее нет клиентов по правовым вопросам, что зимой она не носит нижней рубашки и, вероятнее всего, ведет аморальный образ жизни. Особенно если учесть, что большинство этих заявлений — суть такого рода, что мой возраст не позволяет мне лично убедиться в их правоте или ошибочности. Она живет у нас совсем недолго. К нам ее привел юный Хастингс. Он же помог ей распаковать вещи. Они старинные друзья, поэтому, боюсь, Мелисента подозревает худшее. Юный Хастингс? Разве я не говорил вам? Это же тот самый Дональд, о котором вы спрашивали. Молодой человек, который падает с деревьев, когда приходит повидать Элеонору. Придется мне с ним поговорить об этом. Мальчик мог серьезно пораниться. О, да, он и мисс Хандра давние друзья. Так он и познакомился с Элеонорой. Здесь Карвер словно споткнулся о какое-то воспоминание. Некоторое время он силился восстановить что-то в своей памяти, но в итоге поморгал, потер щеку и забыл об этом. «И, наконец, мистер Карвер», — продолжал Хедли, — «здесь у вас проживает некая миссис Гарсон, помощница домоуправляющей и горничная». «Да». «Поразительная женщина, миссис Гарсон. Я думаю, когда-то она была актрисой. Она выражается несколько по-книжному, но никакая, даже самая тяжелая работа не способна лишить ее приветливости и бодрости духа, и она прекрасно уживается с Мелисантой. Горничную зовут Китти Прентис. А теперь, сэр, когда вы познакомились со всеми обитателями дома, не будете ли вы любезны ответить на один мой вопрос?» Что-то в том, как он сказал это, привлекло внимание Мельсона. Карвер не повысил голоса и не переменил положение. Но в следующее мгновение в нем появилась холодная настороженность бойца, прикрывшегося щитом. «Вы, насколько я понимаю, считаете...» — отрывисто заговорил он. «Что один из людей, живущих в этом доме, похитил стрелку с моих часов и по какой-то невообразимой... фантастической причине убил человека, лежащего наверху. Нет сомнения, что у вас есть некоторые основания для подобных выводов, хотя они, разумеется, нелепы. Что я хотел бы знать, сэр, так это кого из нас вы подозреваете?» На этот раз он взглянул на доктора Фелла, огромное тело которого небезопасно расположилось на изящном стульчике. Тот вздыхал, опустив глаза на окурок сигары. Хедли не удивился этому неожиданному выпаду. «Может быть, вы мне сами лучше скажете?» — предложил он, наклоняясь вперед. «Как я понимаю, некоторые из здешних обитателей имеют привычку часто проводить время в пабе на Портсмут-стрит». Мягкие манеры опять вернулись к Карверу, но осмотрительность осталась. «О, да! Я сам частенько захаживаю туда с Боскомбом, а мисс Хандред иногда бывает там с мистером Полом. Интересно, кстати...» Он чуть заметно нахмурился. «Откуда вы об этом узнали?» «Я тут все пытался припомнить кое-что и, кажется, вспомнил. Этого человека наверху я видел в пабе. Он делал частые и порой мучительные попытки вовлечь всех нас в разговор. И однако, вы не сразу узнали его, когда увидели мертвым там, на пороге». «Да, верно. Освещение». «Но вы все-таки узнали его». «Да». «Он был часовщиком, мистер Карвер, и представился вам как таковой. Но наверху вы даже не признали его как товарища по профессии. Или сказали, что не признали. Почему это не пришло вам в голову? Почему вы сказали «грабитель», а не «часовщик»?» «Потому что, видите ли, часовщиком он никаким не был», — мягко пояснил Карвер, хмуря лоб. «А вот считать его грабителем, по-моему, имелись достаточные основания». Выражение лица Хедли почти не изменилось, И тем не менее Мельсон знал, что главному инспектору попался один из самых трудных свидетелей за всю его карьеру, и он как раз начинает понимать это. «Я знаю, что он представился в этом качестве», — продолжал Карвер, прочистив горло. «Но я не мог не увидеть, что передо мной не часовщик. Это стало ясно после его первых слов. Он показал на часы в пабе и назвал их «ходиками». Ни один часовщик никогда не употребил бы этого слова. Часы. Хронометр. Вот наши привычные термины, других просто нет». Затем он спросил, не найдется ли для него какая-нибудь работа. «У меня в кармане случайно оказались часы. Я занимался их ремонтом для одного моего приятеля. И я сказал: «Друг мой, вы видите, что мне нужно вставить сюда новую волосковую пружину? Это очень дорогие часы. Поэтому сами ничего не трогайте, а просто скажите мне, как бы вы взялись за это дело?» В ответ он пробормотал какую-то ерунду насчет того, что надо бы сначала снять главную пружину. Глубокий, кудахтающий смех Карвера прокатился по комнате, затянутый сизым дымом. В первый раз за вечер он немного оживился. «Хорошо», — сказал я. «Тогда объясните мне, как вставить новый цилиндр и маятник. Ну же, ведь это так просто», — говорил я. «Но вы этого не знаете. Вы, если уж на то пошло, ни бельмеса не смыслите в часах, не так ли? Поэтому», — сказал я, — «прошу вот, примите полкроны, ступайте в паб и не докучайте мне». Наступило молчание. Хедли чертыхался в усы. Но Карвер еще не закончил своего рассказа. «Нет», — повторил он, качая головой. «Часовщиком он не был. В тот раз, сэр, я подумал, что он скорее мог быть полицейским или частным сыщиком». «Понятно. У вас, следовательно, были причины считать, — сказал Хедли, — что вами мог заинтересоваться полицейский». «Всеми нами. Нет-нет, совсем нет. Что вы, сэр? Но я заметил, что когда Боском переговорил с хозяином насчет того, что нужно, мол, избавиться как-нибудь от этого бродяги, который постоянно вьется вокруг нас, причиняет беспокойство, особенно если учесть, что сам он редко платил за выпивку. Короче, просто не пускать его на порог. Этот субъект остался». Карвер задумчиво потер щеку. «А жизненный опыт подсказывает мне, что оставаться в пабе и не платить за выпивку могут только кошки и полицейские». На скулах у Хедли заходили желваки, но он по-прежнему сидел, не двигаясь. «Значит, мистер Боскомп, — заговорил он, — хотел, чтобы этого человека вышвырнули из бара, хотя позже он сам предложил ему свою ношеную одежду и не узнал его, когда увидел мертвым наверху». «В самом деле?» — спросил Карвер с вежливым интересом. «Ну, вам, пожалуй, придется спросить об этом у Боскомба. Я не знаю. И раз уж вы бываете так наблюдательны в пабах, вы должны были заметить, кто из вашей компании говорил с этим человеком наедине». Карвер задумался. Казалось, этот вопрос поставил его в затруднительное положение. «Я вполне уверен, что никто. Ах, да! Возможно, за исключением мистера Пола. Но, с другой стороны, мистер Пол, как он сам не разговаривал, готов пить даже с архиепископом, если больше никого не окажется рядом». «Ясно. А это ужасное преследование, которому вы все подвергались. Кто-нибудь как-то высказывался по этому поводу?» «Ой, весьма энергично. Я, помнится, мисс Хандред однажды сказала, что в один прекрасный день его кто-нибудь прикончит. Мне показалось, все это ее очень раздражало. Он приставал к ней?» Карвер как-то странно посмотрел на главного инспектора из-под тонких морщинистых век. «Нет, Мне кажется, он скорее избегал ее. Но опять же, едва ли позволительно. Миссис Стефенс или мисс Карвер когда-либо появлялись в герцогине Портсмутской? Никогда. Перейдем к сегодняшнему вечеру. Я помню, вы говорили, что заперли дверь и закрыли ее на цепочку в 10 часов. Затем вы поднялись наверх. Карвер засопел носом. «Я знаю, инспектор. Вы инспектор, я не ошибаюсь. Я знаю, что полиция требует от людей абсолютной точности. Я пошел наверх не сразу же. Не вот знаете, помчался туда, сломя голову. Сначала я зашел в мою выставочную комнату». Он кивнул головой налево в направлении комнаты, выходящей окнами на улицу. «Проверить, включена ли сигнализация. Потом пришел сюда удостовериться, поставлен ли на сигнализацию стенной сейф. И, наконец, я заглянул в комнату Мелисенты». Кивок вправо. «Чтобы пожелать ей спокойной ночи. Она весь вечер занималась раскрашиванием фарфора. Потом сказала, что у нее разболелась голова и что она сразу ляжет. Она даже, как я уже говорил доктору Феллу, попросила меня запереть дом на ночь». «Продолжайте». «Я заглянул к Боскембу, попросил что-нибудь почитать. У него, как и у меня, свое хобби, так что...» «А! Вас бы это заинтересовало, доктор Фелл». «Я взял у него письма русскому дворянину об испанской инквизиции, книгу Леместра. До этого я продирался сквозь истории испанских еретиков, Пелайо. Но мой испанский хромает, и я с гораздо большим удовольствием читаю по-французски». Мельсон едва не свистнул. «Вот оно что! Вот он! Тот мучительно не дававшийся в руки факт, который объясняет причудливый рисунок на ширме и на бронзовой шкатулке на столе. Этот загадочный Боскамп увлекается испанской инквизицией». Мельсон бросил взгляд на доктора Фелла, который открыл глаза и глубоко и шумно вздохнул, как человек, пробуждающийся ото сна. «Он от вас быстро избавился, не так ли?» — поинтересовался доктор Фелл. «Я и не собирался оставаться там надолго. Затем, инспектор, я прошел в свою комнату в передней части дома. Почитал с час или около того и лег спать. Это все, что мне известно до того момента, когда Элеонора разбудила меня». «Вы в этом уверены?» — спросил Хедли. «Конечно. Почему вы спрашиваете?» «Вы говорили доктору Феллу, что когда вы были у Боскемба, мистер Питер Стэнли еще не приехал. В данном случае мы не будем ставить под сомнение вашу наблюдательность», — сказал Хедли, не сводя глаз с лица Карвера. «Речь идет лишь о вашем утверждении». «Я совершенно точно не видел его». «Нет, конечно. На деле вы даже с совершенной определенностью заявили, что он приехал позже. По вашим словам, он позвонил в дверной звонок, позвонил Боскембу, тот сошел вниз и впустил его. Замок на вашей входной двери довольно сложный, и цепочка всегда производит много шума. Так вы объяснили то, что дверь случайно осталась открытой. Это и позволило потом грабителю проникнуть в дом. Вы, я полагаю, спите с открытым окном. Оно ведь над самой дверью. Неужели вы не слышали, как ее отпирали?» Карвер, потирая щеку, устремил взгляд мимо него на стеклянные шкафчики. «Слышал», — вдруг сказал он. «Вот сейчас подумал об этом и, клянусь Юпитером, вспомнил. Мне показалось, я слышал, как кто-то возился с дверью. Но это было гораздо позднее. Может быть, где-то около 11:30». Он выглядел взволнованным и вместе с тем озадаченным. Хедли наблюдал за ним, прищурив глаза. «Стало быть, за полчаса до того, как было совершено убийство». «Да. «Вы слышали голоса, шаги, звук открываемой и закрываемой двери?» «Нет. Я, знаете, был уже в полудреме. Единственное, в чем я могу поклясться, это в том, что дверь открывали. Видите ли, латунная прорезь, в которую вставляется замок цепочки, погнута, и поэтому издает резкий скрип, если только цепочку не снимать очень осторожно. Вот этот скрип я и запомнил. Мне приходилось слышать его несколько раз, когда кто-нибудь возвращался домой позже обычного. И это вас не удивило и не встревожило, хотя вы знали, когда запирали дверь, что все были на месте». Мельсон почувствовал, что нервы у Карвера начинают сдавать, несмотря на всю его напускную беспечность. Видимо, Хедли подумал то же самое. «Мистер Пол отсутствовал», — ответил Карвер после некоторого колебания. «Он уехал на несколько дней к своему дяде, сэру Эдвину, в деревню. Это сэр Эдвин заказал те часы, которые были... да. Я подумал, что, может быть, Кристофер неожиданно вернулся. Я хотел сообщить ему, что мне понадобится еще несколько дней, чтобы заменить стрелки. В остальном часы не пострадали. Только вот шпонка и шайбы, ну, те, которыми стрелки крепились к оси, тоже пропали». Хедли подался вперед. «Теперь мы переходим к этим часам, а также еще кое к чему, что было у вас похищено. Вы закончили сборку и покраску часов вчера?» «Нет, нет. Я собрал и проверил их еще два дня назад. Знаете, чтобы быть абсолютно уверенным в их точности. Возникли кое-какие сложности, хотя использован самый обычный короткомаятниковый ход. Пустяки, а не работа. Позавчера я покрыл их влагоустойчивой эмалью». «Нет, нет!» Довольно раздраженно пояснил он, увидев, что глаза Хедли остановились на минутной стрелке. «Не позолотой. Эмалью, которая в любую погоду предохраняет пленарные часы от ржавения. Стремясь, чтобы она быстрее высохла, я тогда же поставил часы в кладовку, на холодный воздух. Я едва ли мог опасаться, что вор станет возиться с механизмом, который весит почти 40 килограммов. В этом месте, у всех на виду, туда мог попасть кто угодно. Никто и пальцем до них не дотронулся». Мельсон слышал, как доктор Фелл издал приглушенное восклицание. «А вчера вечером я нанес позолоту. Я прикатил часы сюда, поставил вон в тот чулан и накрыл большим стеклянным колпаком, чтобы пыль не села на свежую краску. И я всегда запираю дверь этой комнаты в добавление к сигнализации, установленной в сейфе. Следовательно, в ту ночь, когда дверь была заперта, а ключ находился у меня наверху, кто-то взломал замок и снял стрелки. Инспектор, это невероятно! Хотите, я покажу вам?» Лицо Хедли приобрело какое-то дикое выражение. Но он замахал рукой, когда Карвер приготовился встать со стула. «Еще минуту!» «Кто знал, что часы были здесь прошлой ночью?» «Все знали». «Снять стрелки. Трудная работа. Я хочу сказать, для неспециалиста». «Нет, я бы не сказал. В данном случае даже предельно простая. Шпонка закручивалась, а сверху я сделал в ней прорезь, так что ее можно было снять с помощью любой большой отвертки. Пожалуй, чтобы снять стрелки с оси, действительно пришлось бы повозиться, но...» Карвер поднял свои широкие плечи и устало пожал ими. Сейчас он выглядел просто утомленным и встревоженным. «Тогда у меня к вам будет пока последний вопрос. Но очень важный. Настолько важный, — подчеркнул Хедли с вкрадчивостью, которая мигом приковала к себе рассеянное внимание Карвера, — что если вы не ответите мне на него откровенно, это может обернуться для вас чертовски большими неприятностями». Он выдержал паузу. «Вопрос будет задан с предельной ясностью. Я хочу знать, где вы и все остальные обитатели дома, особенно женщины, находились в определенное время определенного дня. Вторник, 27 августа, между 5:30 и 6 часами пополудни. Карвер, казалось, в самом деле был сбит с толку. После непродолжительного молчания он сказал: «Я бы хотел помочь вам, но, поверьте, я действительно не знаю. Вторник, 20... Я никогда не запоминаю дат, я не знаю. Как я отличу этот день от других? То есть как я могу быть уверен, что это именно тот день?» «Этот день», — веско сказал Хедли, «вы должны были запомнить, даже если весь остальной календарь вылетел у вас из головы. Это был день, когда принадлежавшие вам дорогие часы были украдены с экспозиции в универмаге Геймбридж на Оксфорд-стрит. Этого-то вы не забыли, не так ли?» «Не знаю. Я по-прежнему не знаю», — повторил Карвер после жуткой паузы. «Но теперь я начинаю кое-что понимать. Этот человек был полицейским. Вы считаете, что тот, кто убил его, убил и того беднягу в универмаге?» Он говорил бесцветным голосом, словно находясь в трансе. Его руки судорожно вцепились в подлокотники стула. «И вы думаете, что это сделала женщина? Вы сошли с ума!» Хедли сделал в сторону Мельсона многозначительный жест. Повернул ручку невидимой двери и приоткрыл ее на дюйм полтора, наслаждаясь тишиной. Мельсон, стоявший спиной к двери в комнату, осторожно надавил на нее и оставил приоткрытой. Сердце гулко стучало в ушах. Ему казалось, что весь дом ждет и прислушивается. Тогда Хедли заговорил. Его слова отчетливо звучали в ночной тишине. «Кто-то, кто живет в этом доме, — объявил он, — обвинил другого в убийстве. Благодаря последнему донесению инспектора Эймса, переданному им в Скотланд-Ярд вчера вечером, мы знаем имя обвинителя. Если этот человек готов повторить свое обвинение перед нами, прекрасно, мы его выслушаем. Но это максимум того, что я могу обещать, мистер Карвер. В противном случае мы должны будем взять обвинителя под стражу как соучастника преступления, скрывшего ключевую информацию по уголовному делу». Он коротко махнул Мельсону рукой. Дверь закрылась, и Хедли продолжал обычным тоном: «Я даю вам время до утра, мистер Карвер. Может быть, вы все-таки сможете вспомнить, как ваши домашние провели те полчаса». «Это все, благодарю вас». Карвер поднялся. Нетвердыми шагами он вышел из комнаты. Ему удалось захлопнуть дверь на защелку только после нескольких неудачных попыток. Мельсон почувствовал, как дом зашевелился. Громкие слова главного инспектора еще звенели в холле и несли с собой ужас. В тишине, сделавшейся густой от подозрительности, доктор Фелл швырнул окурок в камин. «А было ли это разумно, Хедли?» «Я бросил бомбу!» «Черт возьми, иного выхода не было!» — сердито ответил Хедли. Он встал и начал ходить по комнате. «Разве вы не понимаете, что это единственный способ использовать наше преимущество? Все обстояло бы прекрасно, если бы я мог скрыть тот факт, что Эймс работал в полиции. Мы бы имели, что называется, туза в рукаве. Но это не в моих силах. Завтра об этом будет известно каждому. Даже если этого не произойдет завтра, послезавтра в любом случае будет проведено дознание. Все узнают, зачем Эймс приходил сюда. И прежде чем они поймут, что мы не знаем, кто из них обвинил одну из этих женщин в убийстве дежурного администратора, мы должны напугать обвинителя и заставить его говорить. Почему бы ему или ей не заговорить? Он ведь обратился со своим обвинением к Эймсу. «Почему не ко мне?» «Не знаю», — признался доктор Фелл, ероша густую гриву волос. «Это меня тоже тревожит. Только, по-моему, он или она все равно не заговорит». «Но вы же не ставите под сомнение достоверность донесения, не правда ли?» «О, нет. Меня больше всего беспокоит как раз эта чрезмерная осторожность, проявленная обвинителем. Возможно, у этого человека и было желание проникнуть сюда тайком и поговорить с вами конфиденциально. Но теперь, когда вы публично возвестили о своем требовании и все в курсе, вы подняли такой переполох». Хэдли угрюмо кивнул. «Переполох, — сказал он, — нам и нужен. Если кто-то в доме видел что-нибудь маломальски подозрительное, мы об этом услышим. Если мои слова не поселят в душе человека, выдвинувшего это обвинение, страх перед Господом, можете считать, что я ничего не смыслю в человеческой природе. Если он теперь промолчит, значит, у него вместо нервов стальная проволока. Фелл, держу пари, что в течение ближайших 5 минут кто-нибудь постучится в эту дверь, и мы узнаем что-то новое. А пока скажите, какого вы мнения о рассказе Карвера?» Доктор Фелл задумчиво ковырял тростью угол стола. «Я выделил для себя 2 вещи», — проворчал он. «Вторая мне понятна. Первая — нет. Прежде всего, как заметил Карвер, стрелки этих часов никому не были нужны, пока часы стояли в незапертой кладовке, куда любой мог проникнуть без малейшего труда. Вор предпочел дождаться, пока их запрут, и более того, пока их покрасят. Если он намеревался использовать стрелку как орудие убийства, зачем ему подвергать себя ненужному риску испачкать перчатки и одежду масляным лаком, разведенным на скипидаре, который кроме бензина ничем не отмывается? Если только... Он прочистил горло. «Есть над чем поразмыслить, не так ли?» — произнес он и с улыбкой посмотрел на Хэдли. «Но вот что мне стало понятно. В 11:30 Карвер услышал, как кто-то снимает цепочку с входной двери. Сначала он заявил, что принял этот шум за возвращение Пола. Позже он узнал о присутствии в доме Стэнли. Он подумал, что это мог быть Боскомп, впускавший своего гостя. Боскомп подтвердил это». «И солгал?» «И солгал», — кивнул доктор Фелл. «Если вы смотрите на это так же, как смотрю я». Сопя, он снова вынул свой портсигар. Мельсон переводил взгляд с одного на другого. «Но почему?» — спросил он, впервые приняв участие в разговоре. «Потому что достаточно ясно, что Стэнли уже находился в доме», — ответил главный инспектор. «Боюсь, что Фелл прав. Предположение насчет этой кожаной ширмы в комнате Боскомба основано на самом что ни на есть здравом смысле. Каково было положение вещей? На столе позади ширмы стояла газовая горелка, и кто-то только что пролил бутылку молока и перевернул жестянку с кофе. Это не был Боскомб. Его педантичная натура чуть было не заставила его тут же броситься за тряпкой, чтобы навести порядок, стоило только Фэллу сказать ему об этом. Да, за ширмой прятался Стэнли. Они курили и пили. Но все пепельницы оказались чистыми. И все стаканы тоже, чтобы создать впечатление, что только один человек, Боскомп, находился в гостиной. И все это, чтобы обмануть Карвера? «Не только, чтобы обмануть Карвера», — ответил доктор Фелл. «Чтобы обмануть...» Раздался стук в дверь. «Могу я войти?» — спросил женский голос. Я должна сообщить вам нечто весьма важное».